Ольга Константиновна Чехова. Годы жизни 1897-1980. Курсив. Артистка кино и театра. Работала в фашистской Германии. Конец курсива. Фамилия этой женщины, безусловно, создала вокруг нее неповторимый ореол причастности к самой высокой элите российской интеллигенции. Не будь этой магии великого писателя Антона Чехова и не менее великого актера Михаила Чехова, которому наша героиня доводилась первой женой, возможно, для наших соотечественников Ольга Константиновна осталась бы навсегда всего лишь мелькнувшей на европейском экране заграничной довоенной звездой. И помнили бы о ней только киноведы. Но, к счастью, ей повезло с рождением. А, впрочем, и сама она оказалась весьма достойной носительницей знаменитой фамилии, прекрасной актрисой, обольстительной женщиной и особой сильным цельным характером, человеком с загадочной двойной жизнью. Ее отец, Константин Книпер, занимал пост министра путей сообщения и принадлежал к числу российских чиновников, которые гордились знакомствами с лучшими умами родного отечества. Как-то перечитывая письма своего возлюбленного немецкого летчика, погибшего во время войны, она заметила: «Когда я читаю эти строки, передо мной появляются картины моего детства. Я вижу Льва Толстого, как он посмотрел на меня во время той незабываемой прогулки и сказал: „Ты должна ненавидеть войну и тех, кто ее ведет“». Но еще более яркие воспоминания детства связаны у нашей героини с другим почитаемым русским писателем. Болен младший брат Ольги, будущий композитор Лев Книпер, автор песни «Полюшка, поле». Он лежит в затемненной комнате в корсете, двигаться ему нельзя. Около кровати сидит врач. Он ласково говорит с Лео и показывает ему маленький граммофон, который принес с собой. Лео улыбается радостно и благодарно, несмотря на боль. Он невероятно музыкален, врач это знает. Граммофон является одним из средств терапии. Доктор строен, его овальное лицо обрамлено темными волосами и красивой бородкой. Его глаза сияют необычайным блеском. Это мужественное сияние помогает пациентам больше, чем медицина. Он хорошо знает детское сердце и не прописывает таблетки, которые трудно глотать, но все время любит принимать его капли. Этот доктор – знаменитый писатель Антон Павлович Чехов, мой дядя. Но на самом деле Чехов не был дядей Ольги. Он всего лишь женился на ее тетке, известной в русском театре актрисе Ольге Леонардовне Книпер Чеховой. Во время одного из приездов к обожаемой тете в Москву зимой 1914 года 17-летняя Ольга Константиновна обвенчалась тайком с племянником писателя Михаилом Чеховым. Узнав об этом, Ольга Леонардовна, ее называли в семье первой Ольгой, женщина властная и капризная, разгневалась и бросилась в дом новоиспеченного жениха. Ей открыла дверь племянница Оля. При виде ее Ольга Леонардовна упала в обморок, писала одна из очевидцев этой сцены. Уж не знаю, действительно ей стало нехорошо, или она потеряла сознание по системе Станиславского, так или иначе она упала тут же, на лестничной площадке. Оля, испугавшись за тетку, свалилась с ней рядом. Прибежавшая на шум мать Миши, Наталья Александровна, женщина слабая и нервная, упала тоже. И бедный Миша должен был перетаскивать трех дам в квартиру. В августе 1915 года у Михаила и Ольги родилась дочь. Но их брак не был счастливым. Да и разве могло быть иначе, если оба очень честолюбивы и очень молоды? Оленьку с детства тоже прочили в актрисы. Не без гордости, да и, честно говоря, почти на уровне легенды приводит наша героиня рассказ о посещении их дома, гастролировавшей в то время в Петербурге, Элеоноры Дузе. Якобы зарубежная звезда пронзительно посмотрела на маленькую Олю и тихо сказала, погладив девочку по голове: «Ты будешь знаменитой артисткой, малютка». Девочка, конечно, заплакала, и тут же Дузе произнесла судьбоносную фразу: «Почему ты плачешь? Разве ты боишься стать актрисой? Только ты должна знать, на сцену надо идти ногой». Лишь спустя много лет Ольга наконец поняла слова заезжей знаменитости. Оказывается, Дузе вовсе не имела в виду стриптиз, а выразила заветную мысль о том, что на сцене душа, должна открываться нараспашку. Впрочем, в актерской школе, которую прошла Ольга, об искренности и правде существования говорилось много и подробно. Протеже Кнайпер Чехова посещала студию Московского художественного театра. Ее учителем был Константин Сергеевич Станиславский, а первым партнером в «Гамлете» – великий в будущем актер Михаил Чехов. За роль Офелии Ольгу хвалили и поздравляли, но дальнейшее ее утверждение на сцене не состоялось. По молодости лет она потратила огромное количество времени на разбирательство со своим молодым, нервным, гениальным мужем. Вынашивала и нянчила дочку, а потом начались войны и революции. К 1921 году Ольга развелась с Михаилом, оставив, впрочем, себе его фамилию и поехала в Германию, якобы для съемок фильма по приглашению. Но кто в те годы выезжал из разрушенной страны лишь для работы? У кого не возникала в голове мысль поискать там, подальше от родного пожара, жизни поспокойней? Да и кому нужна была актриса, не знавшая ни одного слова по-немецки? Но Ольга была красива, кино немым, а наша героиня умела устраиваться. Она познакомилась на вечеринке с крупным продюсером Эрихом Поммером, который в конечном счете и пристроил Ольгу Чехову в картину «Замок Фагилет». Первое впечатление от съемочной площадки она описала в книге мемуаров «Мои часы идут иначе», как совершенно ужасное. Ольга привыкла к вдумчивым, серьезным, неторопливым репетициям, многомесячным изучением драматургии. В кино же эпизоды снимались среди беспорядочной суматохи, в тесноте, под крики, ругань, смех, стук молотков. Такая практика требует от актера невероятной концентрации душевных и физических сил. Но Ольга недолго привыкала к новым методам работы, столь далеко отстоящим от почитаемой ею системы Станиславского. Когда срок визы закончился и нужно было что-то окончательно решать, Ольга осталась в Германии. Уроки у профессора Даниэля, стоившие больших денег, и собственное усердие вскоре привели к тому, что наша героиня практически без акцента заговорила на немецком, а в середине 20-х годов даже подписала контракт с берлинским театром «Ренессанс». Предложения сниматься сыпались на Ольгу, яркую, жизнерадостную, волевую женщину, как из рога изобилия. Она становится заметной актрисой в кино. Ее приглашают в Париж. У режиссера Эвальда Андре Дюпона она играет звезду варьете. Чехова вспоминает трагикомический случай, происшедший с ней на съемочной площадке этого фильма. Актриса вынуждена была играть сцену с питоном. Когда камера остановилась, сладострастного земноводного партнера едва оторвали от испуганной, окаменевшей Ольги. Дела отечественной звезды на зарубежном небосклоне шли так успешно, что вначале к ней из России приезжала мать с дочкой, а вскоре она помогла и Михаилу Чехову с его новой женой устроиться в Германии. Ольга даже сняла фильм «Раб своей любви», где великий актер исполнял главную роль. Она же познакомила бывшего мужа с самым крупным немецким режиссером того времени Максоном Рейнхардом. С приходом в кино звука престиж Ольги возрос. Одним из самых серьезных ее успехов стало участие в фильме «Трое с бензоколонки», ставшем классикой мирового кинематографа. Раннее замужество дочери освободило нашу героиню даже от материнских необременительных обязанностей, которые до сих пор время от времени напоминали о себе. Ада в основном находилась на попечении бабушки. Теперь Ольга становится молодой преуспевающей бизнес-леди, которая открывает собственную кинофирму. Она делает фильм «Диана» на экстравагантную по тем временам тему лесбийской любви. Но картина, кроме растерянности и смущения, никакого интереса у зрителя не вызывает. В Европе грядет новая война, и обывателя не волнуют проблемы сексуальных меньшинств. А Ольга вольготно пользуется кассой фирмы. Но однажды, выписав очередной чек на кругленькую сумму для приобретения нового автомобиля, она с ужасом обнаруживает, что на ее счету осталось 30 марок. Лишь вмешательство богатого любовника, главы банка в Лейпциге, спасло кинозвезду от тюрьмы. Мужчины в судьбе Ольги вообще играли немалую роль. Да и было бы весьма странно, если бы у ног красивой примадонны не оказались сотни поклонников. Но среди тех, кто занял особое место в ее судьбе, нашлись такие одиозные фигуры, которые до сих пор заставляют спорить о подлинной личности Ольги Чеховой. Уже в 1933 году, едва придя к власти, Гитлер и Геббельс пригласили Чехову на официальный прием, где состоялось знакомство актрисы с фашистскими лидерами. Как бы пренебрежительно не отзывалась спустя много лет Чехова о своих высокопоставленных друзьях, как бы не хотела представить читателю свое нежелание общаться с ними, факт остается фактом. Страница 436. Она не пропускала ни одного официального и не слишком официального приема. Она приглашала на собственную персональную выставку картин Гитлера и долго потом в ответ рассматривала высочайшую мазню, мягко критикуя художество фюрера. Ольга сама с иронией рассказывала, как однажды, возвращаясь из Парижа во время войны, решила провести через таможню запрещенное количество французской косметики. Зная подобострастность чиновников, она положила на мешок с товаром портрет Гитлера с его личной подписью и поздравлением. Расчет хитрой актрисы оправдался. Увидев такие недвусмысленные подарки, таможенники не слишком рьяно досматривали груз пассажирки. Нельзя было скрыть и тесную дружбу с Геббельсом и его женой. Известно, что министр народного просвещения и пропаганды не обходил вниманием ни одной хорошенькой дамы в салоне госпожи Чеховой. Он легко мог знакомиться с привлекательными актрисами, видимо, оттого он и обожал посещать дом Ольги. Уже после смерти актрисы возникла версия, будто Чехова таким образом работала на русскую разведку. По слухам, ее якобы завербовали, используя любовь к России. Один из авторов версии приписывает Ольге буквально все эпохальные донесения в сталинскую ставку. Будто и дату начала войны против Советского Союза она назвала. И число выпускаемых в Рейхе за год танков и самолетов узнала. И о сталинградском наступлении предупредила. Просто чудо-разведчица. Между тем, в 1935 году наша героиня получает высокое звание государственной актрисы Германии. Геббельс не пропускает ни одной премьеры с ее участием, а фюрер дарит дорогие безделушки по ничтожному поводу – какому-нибудь очередному юбилейному спектаклю. Настораживает в биографии Ольги Чеховой лишь тот непроверенный, правда, факт, что она в 1945 году посещала Москву после столь тесных совместных возлияний с верхушкой фашистского государства. Вряд ли можно себе представить безнаказанное посещение родины. Лишь неоценимая агентурная помощь могла ее извинить в глазах сталинского НКВД. Но документального подтверждения посещения России, кроме ее собственного письма к родственнице в Москву спустя 30 лет после свершившегося факта, не сохранилось. После войны, после пролетевших кровавых бурных событий, Ольга все чаще задумывается о том, что она стареет, что в кино и на сцене ее время прошло. Ее обожаемая дочь Ада гибнет в авиакатастрофе. И теперь внучка Вера становится смыслом существования нашей героини. Страница 437. Ни один мужчина не задержался надолго в ее жизни, и на старости лет Ольга всерьез подумывает о том, как обеспечить себе безбедное существование. В 1955 году она с семьей, сотрудниками создает салон «Ольга Чехов Косметик». Фирма процветала. У нашей героини проявился настоящий косметический талант. Она много училась в институтах красоты в Париже, Брюсселе. Но главное состояло в ее богатом творческом потенциале, который она обратила на женскую гармонию и здоровье. Уже спустя несколько лет салон Ольги Чеховой стал одним из самых известных в Европе. До самой смерти он кормил нашу героиню и членов ее семьи. Верочка также поступила на сцену. Правда, не московского, а мюнхенского драматического театра. А бабушка Оля пока могла двигаться, каждый год 15 июля приезжала в местечко Баденвейлер, где много лет назад скончался Антон Павлович Чехов.